Эпилог. Ночь среди дня. И снова пришла прополка. С той же шумной шарманкой, прыжками за лягушками, предсказанием будущего, смехом и карманным воровством, но не у ведьмы. Однако в этом году, с общего согласия, сырные гонки решили не устраивать. Тиффани шагала сквозь толпу, кивая знакомым, то есть практически каждому, и наслаждалась солнечным днем. Неужели миновал целый год? Столько всего произошло, а потом спуталось и перемешалось, словно звуки ярмарки. «Добрый день, мисс. Это же Эмбер со своим парнем. Нет, уже мужем». «Едва вас узнала, мисс», — весело сказала Эмбер. «Без шляпы-то куда как непросто, если вы понимаете, про что я». «Давай я немного побуду, просто Тиффани болит», — сказала Тиффани. «В конце концов, сегодня выходной». «Но вы же все равно ведьма». «Разумеется, я ведьма, но не обязательно шляпа». Муж Эмбер рассмеялся. «Я понимаю, про что вы, мисс. Про меня порой думают, будто я всего лишь пара рук, клянусь». Тиффани смерила его взглядом. Они, разумеется, были официально представлены друг другу, когда Тиффани выдавала за него Эмбер, и он уже тогда произвел на нее впечатление. То, что называется «надежный парень», и к тому же острый, словно его иголки. Он явно далеко пойдет, и Эмбер возьмет с собой. А когда Эмбер закончит свои занятия с Кельдой, кто знает, как далеко она сможет увести его? Эмбер держалась за руку мужа, как за надежную ветку дуба. «Мой Уильям сделал подарок для вас, мисс», — сказала она. «Давай, Уильям, покажи». Молодой человек протянул Тиффани сверток, который принес с собой, и прокашлялся. «Не знаю, следите ли вы за модой, мисс, но в большом городе научились делать чудесную ткань. Поэтому, когда Эмбер поделилась со мной своей идеей, я сразу подумал об этом материале. Кроме того, платье должно было легко стираться, иметь разрез для удобства посадки на метлу, зауженные рукава – последний крик моды в этом сезоне, застежки на запястьях, чтобы рукава было легко засучивать, множество внутренних карманов и вдобавок общий неброский стиль. Надеюсь, оно вам подойдет, мисс. У меня отличный глазомер, это мой талант». Эмбер так и прыгала от нетерпения. «Наденьте его, мисс, давайте, наденьте!» «Что, прямо здесь, посреди ярмарки?» – спросила одновременно смущенная и озадаченная Тиффани. Однако от Эмбер было не так-то просто отделаться. «Вон стоит шатер для женщин с детьми, мисс. Мужчин в нем не будет, мисс, это точно. Они боятся, что их заставят таскать какого-нибудь младенца на руках, пока тот не срыгнет, мисс». Тиффани сдалась. Сверток с платьем даже внешне выглядел богато, а на ощупь был мягким и гладким, словно перчатка. Под взглядами детей и матерей она скользнула в объятия нового платья и тут же услышала завистливые вздохи вперемешку с отрыжкой. Горящая энтузиазмом Эмбер не выдержала и тоже ворвалась в шатер. «Ой, мисс, как оно вам идет! Ой, мисс, если бы вы только могли себя видеть, мисс! Прошу вас, мисс, выйдите наружу и покажитесь Уильяму. Он будет так горд собой, словно король. Ой, мисс!» Отказать восторженной Эмбер было совершенно немыслимо. Невозможно. Все равно, что пнуть пушистого щенка. Без шляпы Тиффани ощущала себя необычно. Как-то легче, что ли? Уильям, завидев ее, охнул. «Жаль, моего мастера здесь нет, мисс болит. Вы просто шедевр! Ах, если бы вы могли увидеть себя со стороны, мисс!» Всего на секунду, чтобы не вызывать подозрений, Тиффани вышла из тела, посмотрела на саму себя, кружащуюся в новом дивном платье, черном, словно чернейшая кошка, и подумала: «Я все-таки буду носить цвет ночи, который, кстати, мне очень идет». Она поспешно вернулась обратно в тело и застенчиво поблагодарила юного портного. «Оно прекрасно, Уильям. Я с радостью слетаю и покажу его твоему мастеру. Манжеты просто великолепны». Эмбер снова запрыгала от восторга. «Теперь нам надо спешить, чтобы поглядеть на перетягивание каната, мисс. Фиглы против людей. Будет весело». Фактически, Неподалеку уже слышался рев разминающихся перед схваткой фиглов. Ради такого случая они немного изменили свою традиционную речевку. «Ни короля, ни королевы, ни господина над нами, только барон, и то лишь по взаимно одобренному договору, видите ли». «Вы идите», — сказала Тиффани, «а мне надо кое-кого подождать». Эмбер примолкла на минуту, а потом сказала: «Только не ждите слишком долго, мисс, не ждите слишком долго». Тиффани прохаживалась в своем новом чудесном платье и гадала, хватит ли ей духу использовать его в качестве повседневной одежды, как вдруг чьи-то руки закрыли ей глаза. Голос за спиной спросил: «Не желаете ли букетик, прекрасная леди? Кто знает, может, он поможет вам найти жениха?» Она обернулась. «Престон!» Болтая, они не спеша удалились от толпы. Тиффани слушала новости о толковом парне, которого Престон натаскивал, чтобы тот стал новым учителем в школе, а также об экзаменах, врачах и бесплатной больнице леди Сибил, которая, и это очень важно, только что приняла к себе нового ученика, то есть Престона. Вероятно, там решили, раз он способен заболтать любого так, что уши начинают отваливаться, из него вполне возможно может получиться талантливый хирург. «Вряд ли у меня будет много выходных», — посетовал он. «Ученик врача обычно очень занят, работает дни напролет, а спит под автоклавом, приглядывая в полглаза за кипятящимися пилами и скальпелями. Зато я знаю все кости наперечет». «Ничего страшного, на метле до города недолго лететь», — ответила Тиффани. Тут лицо Престона посерьезнело, он полез в карман, достал нечто, завернутое в тонкую ткань, и молча вручил Тиффани. Тиффани развернула подарок, заранее, абсолютно точно зная, что это окажется золотой заяц. Ничего другого там просто не могло быть. Она попыталась найти подходящие слова, но Престон опередил ее. Уж у него-то слов всегда было в избытке. «Мисс Тиффани, ведьма, будь любезна сказать мне, как звучит любовь?» Тиффани посмотрела ему в глаза. Шум от перетягивания каната стих где-то вдали. Птицы замолкли. Кузнечики в траве перестали тереть ножками о крылья и тоже замолчали, глядя вверх. Земля слегка покачнулась, и даже гигант, кажется, склонился вперед, чтобы лучше слышать. Весь мир затопила тишина, и рядом с ней остался только Престон, который всегда был рядом. И Тиффани сказала: «Слушай».